только вместо дубов высоченные тополя. Сюда выводили погулять собак, возле песочницы собирались по вечерам старушки. Чуть далее, меж деревьев, была площадка, на которой мальчишки гоняли мяч. За неделю до приезда Николая во двор приехали панелевозы, и с них краном стали выгружать бетонные плиты. Оказалось, что их привезли для того, чтобы огородить площадку для строительства жилого дома. Получалось все, как в Москве, только там решили зарыть гараж в землю. Здесь же предполагалось, кроме двора, деревьев и спортплощадки, оттяпать небо. Первыми бросились восстанавливать свои права и справедливость старушки. Рабочие стали угрожать, что подавят их плитами. Тут им на подмогу высыпали жильцы ближлежащих домов, мужики и бабы помоложе. Завязалась потасовка, была вызвана милиция. Больше всех досталось Петру Яковлевичу Гордееву и тренеру детской спортивной школы Валерию Абрамовичу. Когда милиционеры начали выпихивать с площадки, куда должны были разгружать плиты, севших на землю старушек, Гордеев, размахивая удостоверением участника войны, кинулся отбивать соседа, но его скрутили и отвели в милицейскую машину. Но тут подоспели дети Абрамовича, дочь соседи. Поднялся крик, и милиция была вынуждена ретироваться. На вечернем собрании жильцов было принято решение создать инициативную группу, которую вызвался возглавить Гордеев. Как и во время предвыборной кампании, Петр Яковлевич принялся за дело азартно и основательно. Он начал собирать подписи жильцов. О приезде в город Портово Гордеев узнал от Варвары Егоровны и тут же пригласил в гости. Николай приготовил и для него гостинцы, бутылку московской водки и набор рыболовных принадлежностей. Петр Яковлевич торопливо поблагодарил его за подарки, сказав, что зря он тащил в такую даль бутылку, поскольку продукция местного кедра гораздо качественнее московской, и что приготовленную на байкальской воде водку «Байк» покупают даже американцы. Сделав Портову свое патриотическое внушение, он тут же начал говорить о наболевшем. «Ты посмотри, что они с нашим двором сделали!» — воскликнул он. «Надо их срочно останавливать!» Николай помнил, как они с ребятишками делали там спортплощадку, равняли бугры и засыпали ямы, как вкапывали столбы для волейбола. Жильцы дома гордились, что им повезло, что их двор не каменный мешок, здесь вечером можно посидеть на лавочках, погулять с детьми. Всем хватало места, и детям, и взрослым. Вся эта история, как две капли воды, походила на московскую. Портов понимал, раз начали строить, то и здесь замешаны большие деньги. Конечно, можно было отказаться, сказать Гордееву, что он давно уже здесь не живет, что это не его война. Подумаешь, двор, здесь страна разваливается, распадается оптом и в розницу. Но он не мог отказать своему бывшему бортмеханику. Уже имея некоторый опыт в таких делах, Портов попросил у Петра Яковлевича бумагу и по всем правилам начал составлять письма в администрацию, прокуратуру, депутату района. Петр Яковлевич изредка вставлял свое слово. «Здесь и наши аэропортовские крепко замешаны», — торопливо говорил он. «Одних летчиков выгоняют на пенсию, другие тем временем пользуются моментом, хватают что только можно. Одни на бутылку сшибают, другие машины из Японии везут, барахло из Китая. Сейчас это самое прибыльное дело. Многие уже и магазины свои пооткрывали. И знаешь, на что идут? Заказывают, скажем, чартером самолет в Китай. А там нашим экипажам предлагают взять груза сверх нормы. Деньги тут же предлагают наличными экипажу. и те идут на такую сделку.